моральной закалки, которой Галочка получала в раннем детстве, просто не хватило для новой жизни. Идеалы пали при виде красивой одежды, обуви и косметики. Но все это можно иметь только за наличные. А денег у девушки не наблюдалось. Не считай же в самом деле капиталом стипендию в 60 рублей. Может быть, Галина жизнь сложилась бы по-другому, окажись она в таком вузе, где студенты учатся. Но девушка поступила в автомобильно-дорожный, а студенты МАДИ день-деньской простаивают в подземном коридоре под Ленинградским проспектом с бутылками пива в руках, и разговоры крутятся вокруг шмоток и автомобилей. Галя, одетая в связанные мамой кофточки, естественно, не принадлежала к элитной тусовке, хотя изо всех сил пыталась туда прорваться. Но где взять деньги на кожаные мини-шортики, блестящую куртку и ботиночки-копыта? К тому же, когда другие девчонки небрежно вытаскивают из роскошных кожаных сумок парламент, Давидов или, на худой конец, добрая старая Мальборо, чувствуешь себя абсолютно нищей, раскуривая золотую яву. Чего только не перепробовала девчонка, пытаясь вырваться из нищеты. Бегала по ресторанам «Макдоналдс» с тряпкой и шваброй, сидела с сопливыми, противно ноющими детками, выгуливала собак, даже мыла машины, но все не то. И вот судьба улыбнулась. На одной из студенческих вечеринок в доме у глупой, но более чем обеспеченной Ляли Поповой Галка познакомилась с Федей. Вот это принц. Костюм от Версачи, сотовый телефон, золотая печатка, блестящая иномарка и бумажник, битком набитый баксами. Бурный роман продолжался месяц. За это время Галя приоделась и привыкла ужинать в ресторанах. Но ветреный Федька в скорости нашел другую, сказав Галочке «прощай». Бывший любовник оказался не злым и решил пристроить брошенную подругу к делу. Тут-то и выяснилось, правда. Никаким актером Федор не был и никогда не учился в театральных вузах. Принц оказался натуральным бандитом, курирующим в столице нищенский бизнес. Очаровательный Федя имел рубли с бабушек, инвалидов и параличных детей. Дело было поставлено с размахом. Из бедных полуголодных Украины, Белоруссии и Молдавии привозили настоящих коллег и определяли их в метро. Почему в подземке? Да потому что улицы и перекрестки курировали другие. Федина территория — метро, причем только определенные станции и переходы. Инвалидов селили группами в специально снятых квартирах, кормили плохо, зато от души угощали дешевой водкой. Бедолаги часто умирали, и на их место заступали следующие. Детям давали снотворное или вкалывали галоперидол. Лекарство стоит копейки, а эффект потрясающий. У несчастного ребенка внезапно на глазах у всех начинаются судороги, а секрет в том, чтобы до укола влить в него хоть 20 граммов любого алкоголя. И, пожалуйста, вот вам эпилептик. Дети долго не выдерживали, в особенности груднички. Впрочем, в них тоже недостатка не было. На любом вокзале можно найти новых. Особая категория — это старухи. Если чеченским и афганским ветеранам, параличным, сиротам с гармошками все-таки подавали, то бабки почему-то не вызывали особой жалости. Может быть, потому что они злы, агрессивны и не столько просили, сколько требовали. Иногда какая-нибудь наивная старушка, думая подработать к пенсии, устраивалась возле эскалатора в своей, так сказать, возрастной группе. Как правило, до вызова смотрящего дела не доходило. Смиренно просящие подаяние бабули забивали непрошенную сами. Крутые братки просто столбенели, глядя, как убогие, больные старухи пинают поверженное тело несостоявшейся товарки под агрическими ногами. Это самый нижний этаж попрошаек, дно нищенского бизнеса. Чуть повыше располагались постановочные, те, кто прикидывается служителями культа, например. «Не поверишь, какие мастера есть!» — посмеивалась Галя. Один, например, представляется крупным экстрасенсом. Подходит к тебе в толпе и так тихонечко говорит. «Извините, девушка, но не мог удержаться. Знаете, у вас опухоль зреет». Заморочит голову, потом руками поводит и меньше 100 рублей не возьмет. Сама не заметишь, как отдашь. Еще дама бродит по метро. Зимой норковая шуба. Дорогая обувь, летом фирменное платье, утонченный макияж. Никакой бедности или вульгарности. Подходит только к мужчинам средних лет и проникновенно говорит, показывая сотовый. «Извините, Бога ради, украли машину, а мобильный в метро не работает. Дайте, пожалуйста, 4 рубля на автомат, мужу позвонить». И тоже меньше 100 рублей за заход, как правило, не получает. На самой верхушке бизнеса стоят те, кто клянчит в организациях, но про них Галя ничего не знает. «Это какую ж фантазию надо иметь, чтобы такое придумать?» — вырвалось у меня. «Да, у Федьки целый мозговой центр работает», — объяснила Галя. «Мне и грим подобрали, и слова написали. Гляди, как все ловко сделали. Вот ящичек черненький, и печать свисает. У человека сразу доверие возрастает. Значит, сама деньги вытащить не может. Опять же, текст говорить надо соответственный, про праздники церковные помнить. Стоишь у дверей. Народ бежит с работы бегом. У кого дети в садике, у кого жратвы нет. А я им так тихонечко приговариваю. Подайте на храм. Сегодня большой день поминальный. Помолюсь за всех покойных. Народ-то у нас суеверный. В Бога верит, а в церковь ходить не досуг. Вот и накидают полный ящик, чтобы я за них постаралась. А ты, уж извини, конечно, совсем не соображаешь. Встала с кулечком из рамстора. Ха! Да одно это название у человека злость вызывает. Там же все дорого. Опять же, глянь на себя-то. Молодая, да на тебе пахать и пахать. Эка невидаль, муж умер. Да у половины баб никогда мужа не было. Ну, много, что ли, подали? Я покачала головой. То-то и оно, — повторила Галя. Так нельзя. Еще удивительно, что сразу тебя не прогнали. Ну да ладно. Ты помогла мне, а я тебе. Давай, с Федькой свяжу. Пусть к себе возьмет. Будешь процент платить, и все. А много отдавать? — изобразила я жадность. Галя снисходительно засмеялась. «Да я всю семью кормлю. А сейчас родителей в Турцию отдыхать отправила. Не боись!» И она схватилась за телефон. Примерно через час мы стояли в уютной квартире недалеко от Белорусского вокзала. Хозяин, молодой парень с простодушным каким-то лицом, выговаривал монашке. «Ну какого черта на аэропорте встала? Знаешь ведь, не наша территория!» «Ой, Федечка!» — юлила Галя. «Бес попутал. Возле Войковской сегодня рынок закрыт, народу нет. Вот и хотела чуть заработать». «Чуть заработать!» — передразнил Галю парень. «Ну что, накостыляли тебе и правильно? А это еще кто?» И он уставился на меня. «Тетка моя, — начала ловко врать девушка, — с работы выгнали, вот и решила тоже к тебе попроситься. Ты бы нас в пару поставил». «Замолчи! — оборвал ее Федор и снова поглядел на меня. «Как зовут?» «Любовь Петровна. Люба», — промямлила я. стараясь придать лицу испуганный вид. — Что делать умеешь? — деловито осведомился работодатель. «Владею тремя языками, знаю компьютер, вожу машину и могу разоблачить убийцу», — подумала я. Но вслух пробормотала. «Да ничего». «Совсем ничего», — удивился Федя. «Может, на музыкальных инструментах?» «Никогда», — с чистой совестью ответила я. «Ноты не различаю». «Жаль», — искренне огорчился мужик. «А до увольнения где гробилась?» Мой большой опыт подсказывал, что врать лучше всего поближе к правде. Детям французский язык преподавала в школе. «Клево!» — пришел в восторг Федор. «Отправлю вас к хозяину. Нам как раз такая нужна с языком. Отличное местечко есть». «А разве не вы хозяин?» «Куда там?» — махнул рукой Федя. «Ха, надо мной народу полно! Правда, и подо мной тоже! Вам просто повезло! Не так-то просто на начальство сразу выйти! Большинство видит тех, кто десятину берет! Это только потому, что вы Галкина тетка, родня кровная! Я человек порядочный, благородный, девчонок своих бывших не забываю и поддерживаю! Так что... с первого заработка покупайте Гале бутылочку. Да меня не забудьте. Так ведь, киска? И он с чувством ущипнул мою племянницу за попку. Девушка взвизнула. Федя довольно рассмеялся и дал адрес. Сочетание слов «крылатская» и 279-я квартира показалось почему-то знакомым. Федор, плотоядно ухмыляясь, оставил у себя Галку, и я без помех поймала машину. Правда, водитель, мрачноватый парень, одетый не по погоде в ярко-белые джинсы, потребовал плату вперед. Я вытащила из лифчика предусмотрительно припрятанные деньги и в два счета оказалась на месте. Громадный бело-синий дом тоже мне знаком. Я уже зачем-то приходила сюда, ездила в этом лифте с обгорелыми кнопками и стояла перед стеклянной дверью со звонком. Прозрение пришло, когда на пороге появился хозяин, Коте Джапаридзе, опять без майки. Круг замкнулся. «Вы к кому, дорогая?» — вежливо осведомился уголовник. «А я ищу Константина Ивановича. Федор прислал на место Лолы», — произнес язык пароль, а в мозгах стучала только одна мысль — лишь бы не узнал. Но Коты не заподозрил ничего плохого. Скорее всего, он давным-давно позабыл учительницу, разыскивающую чьих-то родителей. «Ходи, дорогая!» — улыбнулся хозяин. «Федька звонил». Я вошла в маленькую, но богато обставленную квартиру. Именно богато, потому что хорошим вкусом тут и не пахло. Бронзовые люстры с хрустальными подвесками, пушистые белые ковры, голубой с золотом гарнитур в гостиной, парчевые шторы, цветной тюль и просто апофеоз убранства — комнатный фонтанчик. На большой мраморной ноге устроился средневековый замок, и из окон одной башни тихо журчит ручеек. Я вздохнула. Наверное, таскаясь по лагерям и зонам, с алюминиевой миской да гнутой ложкой Коте мечтал о прекрасном. Хозяин истолковал вздох по-своему и весьма ласково ободрил абитуриентку. «Садись, дорогая, в ногах правды нет. А ты правда французский знаешь?» «Немного», — потупилась я. «А много и не надо», — ухмыльнулся Коте. «Значит, слушай сюда. Я развесила уши. Мошенникам нужна женщина, дама средних лет, с интеллигентной внешностью и хорошими манерами. Именно дама. Молоденькие девчонки в данной ситуации отдыхают. Работать придется в гостиницах «Националь» и «Интурист». Конечная цель — собрать как можно больше денег у проживающих там иностранцев, желательно в валюте, но и от рублей отказываться не следует. Половину ежедневной выручки отдавать некоему Марату, который безвылазно сидит в гостинице. С оставшейся частью могу делать, что хочу. «Что-то не очень понятно», — сказала я. «А как вы узнаете, сколько я заработала?» «На честность надеемся», — вздохнул Коте. «Только учти, дорогая. Марат примерно представляет, сколько за рабочий день сгрести можно. Вот ты, например, на место Лолы встанешь. Она уж слишком жадная была. Вот под машину и попала. Вышла из гостиницы, и тут же несчастный случай. Жаль, конечно, умная женщина была. По-английски, как по-русски болтала, но очень, очень жадная». «Ладно, понятно», — ответила я. «А как деньги-то выпрашивать? Что мне делать?» «А этим, дорогая, у нас Мэрилин Монро занимается». «Кто?» «Ну, человек есть специальный, не волнуйся. Имидж тебе подберут, текст напишут, одежонку купят, потому что в твоих лохмотьях и на километр гостиницы не пустят. Так что сейчас отправишься к Мэрилин. Главное, слушайся ее, как мать. Она женщина строгая, требовательная и неслухов не любит. Откажется с тобой работать, будешь в метро копейки выпрашивать. Понравишься ей, да с нами подружишься, совсем другие заработки пойдут. А то некоторые капризничают, когда Мэрилин велит волосы покрасить или еще чего-нибудь. Считай, предупредил. А сейчас, дорогая, беги скорее в Козловский переулок, а я, Мэрилин, позвоню, скажешь, от Константина Ивановича на место Лолы. Но давай-давай, она не любит, когда опаздывают. Я опять поймала такси и полетела в центр города. Для конспирации вылезла у метро «Красные ворота» и дальше побежала пешком. Мрачный серый дом с гигантской лестницей и гулкими лестничными клетками — подходящее место для таинственной дамы, носящей артистическую кличку. Что ж, попробую понравиться мадам, а там, глядишь, доберусь и до людей, занимающихся эксплуатацией детей в колясках. Я взлетела на третий этаж и позвонила. Ободранная створка распахнулась сразу. В огромном холле стояла женщина. Прямо позади нее располагалось двустворчатое окно без каких-либо признаков занавесок. Холодное, но яркое солнце било прямо в спину Мэрилин, и я не различила лица. Женщина посторонилась, и я прошмыгнула внутрь. Хозяйка закрыла замки и повернулась ко мне. Теперь солнце падало на лицо. Я остолбенела. Впрочем, Мэрилин Монро тоже почти лишилась чувств. Все же мне удалось прийти в себя раньше. Глядя в ее холодные надменные глаза, я, отчеканивая каждое слово, спросила: «А теперь, Валерия Петровна, немедленно говорите, куда подевали Надю, потому что Полина уже нашлась». Артамонова схватилась руками за голову и начала, медленно оседая на пол, громко рыдать и хохотать одновременно. Я с отвращением ожидала конца спектакля, потому что ни на минуту не верю этой даме, слишком уж она профессиональна и артистична. Глава 31. Валерия показала все, на что способна. Сначала плакала, потом, хватаясь за сердце, изображала предсмертное состояние, в конце концов кинулась к двери, но я ловко сделала ей подножку. Мэрилен свалилась кулем и взвизгнула. На этот раз вполне искренне. Все-таки больно приложиться лбом о колошницу. Я выхватила из замочной скважины ключ и невозмутимо произнесла. «Может, хватит театральщины? Давайте поговорим по-нормальному. Все равно ведь не выпущу, пока не узнаю всю правду. А будете продолжать этот спектакль? Позвоню своему приятелю, полковнику Дегтяреву. Он работает в системе МВД и страшно обрадуется возможности встретиться с Мэрилин Монро. Уж не знаю, сколько там положено по закону за мошенничество, но, думаю, преподавать вам долго не придется. Хотя можно и на зоне театр организовать». Артамонова в ужасе прижала руки к щекам. «У вас только один выход», — спокойным голосом внушала я. «Расскажите всю правду, и вместе подумаем, что делать. Зла никому не хочу. Но все-таки наши семьи связывают долгие годы дружбы и почти родственные отношения. Но девочки-то, ваши кровные внучки...» «Ха!» — откликнулась Лера. «Много ты знаешь!» «Байстрючки и приблуды. К Андрюшке никакого отношения не имеют». И все же она пошла на контакт. И я, боясь потерять хрупкую нить доверия, потащила преподавательницу на кухню. Там, в просторных шкафах, нашлись кофе и бутылка крепкого рома. Я заварила Нескафе и налила Валерии в чашку до половины рома. «Так пил чай мой дедушка», царствие ему небесное, ставил перед собой бутылку и на глазах у бабули демонстративно наливал в заварку одну ложку коньяка. Потом отхлебывал и доливал стакан из бутылки, снова делал глоток и снова плескал коньяк. Через пару минут в стакане болтался один отборный, и дедуля оказывался пьян и весел чрезвычайно. Следуя этой замечательной методе, я подождала, пока Валерия Петровна отопьет чуть-чуть, и добавила рома, потом опять. Глаза Артамоновой наконец заблестели, и она с вызовом произнесла: «А ведь я приказывала Андрюшке держаться от тебя подальше. Не послушал». «Вот что, Валерия Петровна, — обозлилась я окончательно, — улик, найденных мной, хватит вполне, чтобы отправить вас в СИЗО. Мэрилин Монро! Небось, под этой кличкой на Петровке вы известны. Ну-ка, рассказывайте по-быстрому, где Надя?» Валерия Петровна вздохнула. «Не поверишь, Дарья, не знаю». «Как?» «Да просто я тоже в некотором роде жертва». Начался сумбурный и довольно несвязный рассказ. Главным для Леры всегда была работа. Для домашнего хозяйства существовала домработница, Андрюшей занималась няня. Валерия Петровна прекрасно зарабатывала, ее буквально разрывали на части. Потом начались годы перестройки. Народ практически перестал ходить в театры, кино не снималось. Правда, в театральный вуз все равно рвались дети, мечтавшие стать актерами. Но Артамоновой теперь платили столько, что едва хватало на один поход по недорогой оптушке. Но не только отсутствие хорошей еды и качественной одежды угнетало привыкшую к комфорту Артамонову. Рушилась мечта всей жизни. Дело в том, что как раз накануне всех происшедших в стране изменений Валерия Петровна добилась приказа об открытии в Москве нового театрального училища, где собиралась занять должность ректора. Никто не знает, как ей удалось такое и чего стоило пройти все инстанции. Но учебное заведение так и не открылось. Денег в бюджете для этого не нашлось. Так приказ просто остался бумажкой. Валерия Петровна лелеяла надежду отыскать богатого спонсора, но... В общем, мечта так и осталась мечтой. Однажды, несколько лет назад, к ней обратился некий господин Гаврюшин с просьбой. Его дочь мечтает стать актрисой, но возраст, уже надо сказать, не юношеский, 30 лет, и таланта особого не наблюдается. Сам Гаврюшин удачливый бизнесмен, богат, дочку любит чрезвычайно, вот и решил побаловать ее, поставить у себя на даче спектакль на дне. Не возьмется ли Валерия Петровна поднатаскать доморощенных актеров, чтобы перед зрителями не стыдно было? В зале будут только родственники и друзья, но все же не хочется откровенного провала. Валерия презрительно вздернула брови. Ей ли заниматься какими-то любительскими постановками? Но Гаврюшин назвал сумму гонорара, и у Артамоновой в забу дыханье сперло. На эти деньги она может потом спокойно жить целый год. Она поехала на комфортабельную дачу бизнесмена и в течение своего отпуска успела многому научить любителей. Спектакль состоялся и даже имел успех. В сентябре Гаврюшин снова приехал к Артамоновой и сделал новое, на этот раз совершенно невероятное предложение. Да, он бизнесмен, но по жизни имеет много самых разных друзей. Один из них, очень уважаемый в Москве, человек Коте Джапаридзе. Милейший Коте курирует в столице нищенский бизнес. Как в каждом деле, в нем есть рядовые сотрудники, сшибающие копейки, а есть высокооплачиваемая элита, промышляющая в самых разных сферах. В гостиницах, банках, просто в семьях обеспеченных людей. Коте срочно нужен человек, умеющий преподавать актерское мастерство, потому что сам он не всегда в состоянии придумать образ убогого. Лера пришла в полное негодование и хотела выставить наглого Гаврюшина за дверь, однако названная сумма снова заставила призадуматься. Она решила разочек попробовать. Тогда бизнесмен свел ее с Коте. Валерия Петровна хорошо запомнила своего первого ученика, белобрысого паренька с простецким рязанским лицом. Но опытный педагог углядела в нем Казанову. Через месяц мужика стало не узнать. Выкрашенные в каштановый цвет и зачесанные назад волосы разительно изменили внешность юноши. Несколько уроков хороших манер, дорогой костюм, золотые часы на запястье, безукоризненно вычищенная обувь. И парнишка начал приносить гигантские дивиденды. Он ходил по бесконечным московским свакам и брачным агентствам в поисках жены. Знакомился с претендентками, а уж те сами давали внезапно потерявшему кошелек кавалеру деньги. Потом в руках Валерии Петровны побывала девушка Бойко, изъяснявшаяся по-немецки. Она стала туристкой из Германии, желающей познакомиться с Москвой. Девчонка подходила на улице к хорошо одетым мужчинам и заговаривала с ними, перемешивая русские и иностранные слова. «Ах, извините, их, ну, как сказать, русиш!» В общем, выяснялось, что у нее украли портмоне и до гостиницы не доехать, да и на обед денег нет, меньше 100 рублей не давали. Потом потянулись другие. Мальчики, девочки, женщины, мужики. Конвейер. Артамонова втянулась в работу и даже стала получать удовольствие. Во-первых, все-таки занималась любимым делом. Во-вторых, доходы от этой деятельности исчислялись, очень большими суммами. Валерия снова могла позволить себе отдыхать у моря, кататься на такси, покупать французские духи, забивать холодильник любимой осетриной и миногами. Дома тоже все складывалось прекрасно. Сын Андрюша пошел в гору, начал хорошо зарабатывать, у детей была няня, так что никто не ждал, что Лера начнет исполнять роль бабушки. Слегка только ее раздражала невестка Лида. Не такую сноху желала себе Валерия Петровна. Но если сыну нравится эта тюха-матюха, эта домашняя клуша, ну и, пожалуйста, это его жизнь, ему с ней жить. Лишь бы ее Валерию Петровну не беспокоили, не мешали заниматься любимым делом. Гром грянул летом. Валерия Петровна отличалась патологическим любопытством. В квартире Артамоновых стояло несколько телефонов. И если Андрюшка или Лида брали трубку, Валерия обязательно оказывалась у параллельного аппарата. Она не упускала возможности постоять за дверью, чтобы услышать чужой разговор. Обожала читать не ей адресованные письма, ведь так просто открыть конверт над кипящим чайником. Именно таким образом она и вскрыла послание мэтра Кассиса. Французский язык не остановил, а лишь подогрел желание узнать содержание. Она взяла письмо и заглянула в контору, где делали переводы. Через 20 минут она уже сидела в небольшом кафе, пытаясь собраться с мыслями. У нелюбимой невестки, у Лидки, женщины без роду и племени, оказывается, есть родня за границей. Но кто, кроме родственников, мог отвалить бабе такие бешеные деньги? Мэтр Кассис в первом послании четко указал цифру — 3 миллиона франков. Лера перевела деньги в доллары и долго не могла прийти в себя. Господи, ну почему? Счастье привалило этой дурехе Лидке. Но на что она потратит деньги? Купит новую кухню, сделает очередной ремонт, ну, поедет отдыхать в Турцию, на большее фантазии не хватит. Ах, если б наследство привалило самой Валерии! Уж она-то знала бы, куда девать деньги. Даже половины суммы хватит на то, чтобы открыть училище. Организовала бы платный факультет и учила бы богатеньких, способных отстегнуть за приобщение к миру кулис кругленькую сумму. А на бесплатные места брала бы суперталантливых и занималась ими лично. Прощай тогда нищенский бизнес. Но нет, судьба любит иронизировать. Богатство выпало этой кухонной тряпке. Вот если бы Лида случайно умерла, предварительно сделав завещание в пользу Андрюшки. Тогда Лера сумела бы прибрать к рукам состояние. Впрочем, кроме дуры невестки, есть еще и избалованные внучки. Артамонова ехала домой в глубокой задумчивости. В голове режиссера зашевелились какие-то смутные планы. Письмо Лидке она не отдала. Сама еще не знала почему, но не отдала. А дальше события понеслись с бешеной скоростью. Подтолкнула их ничего не подозревавшая Лидушка. Они с Андреем собрались в Грецию, а у нее закончился срок загранпаспорта. Дважды Лидуся ездила в АВИР, но оба раза неудачно. То не принимал нужный инспектор, то учреждение работало только до часу. Но и Марокко с этими паспортами как-то посетовала Лидия за завтраком. Неожиданно Валерия Петровна предложила. «Ладно, так уж и быть. Давай все документы. Помогу». Удивленная ее столь любезным поведением, Лидуся протянула свекрови две красненькие книжечки. Лера поехала в АВИР. Она пока отчетливо не понимала, почему вдруг решила облагодетельствовать невестку. В метро Валерия принялась листать паспорта. В российском общегражданском стоял штамп «Первая группа крови, резус положительный». Артамонова вышла на первой станции и задумалась. То, что у девочек четвертая группа, она знала хорошо — Не так давно одной удаляли гланды, а другой — аппендикс. Андрюшка же имеет первую группу, как и она сама. Нехорошие подозрения закопошились в голове свекрови, и вместо Авира женщина направилась в поликлинику к знакомому терапевту. От врача Валерия ушла с горящими от злобы щеками. Нет, не зря она терпеть не могла Лидку. Больше всего хотелось выложить все сыну. Но несдержанный Андрей тотчас выгонит неверную жену, а вместе с изменщиной уплывут и денежки. Валерия купила из рук в руки и, найдя объявление «частный розыск», отправилась по указанному адресу. Вернувшись домой, она не отдала Лиде паспорта, сказав, что документы остались в Авире. Через две недели нанятый сыщик доложил, что Лидия ездит в Новопеределкино на свидание к мужику. Подумав, что Толя и есть отец девочек, Валерия чуть не умерла от желания устроить скандал. Но мысль о деньгах удержала ее эмоции в узде. Всю жизнь Валерия Петровна учила людей актерскому мастерству. А что такое преступление? Мастерски поставленный спектакль. Свекровь продумала все, до мельчайших деталей. Сначала следовало избавиться от байстрючек, приблудышей, носящих по недоразумению фамилию Артамоновы. Она обратилась к Коте, рассказав все про Лиду и утаив про деньги. — Понимаю, — одобрил Джапаридзе. — Накажем невестку-проститутку, а девчонок я уберу. — Только не убивай, — испугалась Лера. — Просто куда-нибудь пристрой. — Не волнуйся, дорогая, — успокоил сообщница уголовник. — Пальцем не трону. Они исчезнут, и все. Теперь надо застать девчонок одних. Вот когда Лера пожалела, что в свое время требовало, чтобы нянька ни на шаг не отходила от внучат. Зина на прогулках всегда держала Полину и Надю за руку. Пришлось актрисе позвать Зину в квартиру, придумав для этого предлог. Потом она еще задержала няньку, давая указания насчет покупок. Этого времени Вере Подушкиной хватило, чтобы увести детей якобы для того, чтобы купить им мороженое. «Как же вы не побоялись втянуть в дело студентку? Почему именно она?» Артамонова вздохнула. «Да очень просто. Дети узнали Веру и охотно отправились с ней. С незнакомыми они бы ни за что не пошли. К тому же Подушкина...» Валерия помолчала и продолжала. «Ну, Вера все равно мертва, хуже ей уже не будет». Рассказ, последовавший за этим заявлением, просто ошеломил. Такое не могло прийти мне в голову. Вера мечтала попасть в ученицы Артамоновой, но та категорически заявила. «Не возьму. Таланта нет. Лучше иди на филологический. Сцена не для тебя». Подушкина только скрипнула зубами, когда Валерия пригласила в свою мастерскую Катю Малахову. Однажды преподавательница и Катя вместе ехали домой. На многолюдной платформе в бешеной сутолоке толпы появился пьяный мужичонка в каком-то диком красном пиджаке. Не успела Артамонова ахнуть, как пьяница ловким движением дал Малаховой под коленки. Девушка рухнула под стремительно наезжающий состав. Валерии Петровне стало дурно. Вечером она лежала в кровати, стараясь прогнать из ушей протяжный Катин крик. И тут Андрюша пропустил в комнату Веру. «Извини, мама», — развел он руками, — «но девушка говорит, что ей назначено». Валерия хотела возмутиться, но что-то в глазах Подушкиной остановило преподавательницу. Студентка подождала, пока Андрей уйдет, потом решительно сказала. «Валерия Петровна, Если не возьмете к себе, жить не стану. — Только без истерик, — поморщилась Артамонова. — Ладно, — согласилась Вера и вытащила из сумки нелепый красный тючок. Сегодня в метро пьяный мужик сбросил Малахову под поезд. Так это была я. И она натянула кричащий пиджак. Валерия находилась в обморочном состоянии, а Вера настойчиво продолжала. «Место у вас в группе теперь свободно, и вы должны взять меня, потому что для этого я убила человека». Секунду Валерия смотрела на Подушкину. Преподавательница делила людей на две категории. Тех, кто готов отдать жизнь ради сцены, и всех остальных. Здесь же третий вариант. Студентка стала убийцей и только для того, чтобы иметь возможность обучаться у Артамоновой. Это ли не пример беззаветного служения искусству? Вера молча ждала приговора. «Ну, хорошо», — наконец вымолвила Артамонова. «Скажи в учебной части, что беру». Подушкина упала на колени и поцеловала ей руку. «Вы не пожалеете». Валерия Петровна и впрямь ни разу не пожалела. Вера подчинялась ей абсолютно, выполняла любые приказы и пожелания. Это она довела детей до мороженщицы и вытерла Надюше лицо платком, смоченным эфиром. Девочек увезли. А бабушка дома разыгрывает перед перепуганной Зиной сердечный приступ и не может вспомнить номер Андрюшкиного сотового. Потом Коте звонит Литке и велит не искать девочек и не сообщать в милицию. Валерия Петровна удерживает домашних от обращения в органы, а у домочадцев у самих рыло в пуху. Андрюшка подозревает своих любовниц, а Литка боится, что вылезет правда про Косопузова и Анатолия. Славное семейство. И тут в дело вмешиваюсь я. Сначала усиленно навязываю совершенно ненужного никому полковника милиции, потом вдруг являюсь сообщением о Наде. Лида мчится на станцию аэропорт. Валерия в панике звонит Коте. Вдруг невестка и впрямь наткнется на девчонку. Джапаридзе успокаивает Мэрилин Монро и объясняет, что Надю уже увезли из Москвы. Но Валерия Петровна продолжает биться в истерике и, вспомнив про Катю Маслову, советует Коте. Может, ее тоже уронить? «Как скажешь, дорогая», — равнодушно соглашается подельник, в распоряжении которого целая армия нищих, готовых на все за небольшую сумму. И Лидушка летит под колеса. Правда, каким-то чудом остается жива. Но свекровь надеется, что не сегодня-завтра невестка все же отдаст концы. Я же продолжаю все сильнее путаться под ногами и прибегаю к Артамоновым с заявлением, что со двора девочек увела Вера. И тут Валерия пугается на самом деле. Во-первых, неизвестно, как поведет себя девушка, если на нее наедет милиция. Во-вторых, она единственная, кто знает про деньги. Ведь именно Вера, нацепив парик, ходила к нотариусу с Лидочкиным паспортом оформлять липовое завещание. Вот это уже на самом деле страшно. Тем более, что Вера, почувствовав свою власть над Артамоновой, потребовала за свои услуги не больше и не меньше, как роль Электры в постановке Фреда Кройнева. Кто знает, что взбредет в голову взбалмошной девице в следующий раз. И преступница в панике опять бежит к Коте. «Да не волнуйся, дорогая», — снова успокаивает Мэрилин подельник. И к Подушкиной отправляется убийца. Дана команда обстряпать дело как самоубийство. Все складывается превосходно. Глупые девчонки пьют кофе с отравой. Совершенно не удивляюсь, что к ним пришла приятнейшая женщина от Валерии Петровны. Дождавшись конца, киллерша ускользает. Она делает только две ошибки. Чтобы представить по разработанному Артамоновой плану версию о том, что убийца Ани, ее сестра Вера, печатает записку на компьютере и не знает про стоящую на плите кашу. Наконец-то Валерия вздыхает свободно, свидетелей нет, но я упорно лезу не в свое дело и добираюсь до Савостиной. Жанна Яковлевна, которой Сергей и Коте рассказали небылицу об отце Полины, в ужасе бежит к Джапаридзе и требует сказать, что за девчонку подсунули в милосердие. Она боится, что сотрудник прокуратуры и частный сыщик настучит на брата. Джапаридзе, недолго думая, решает избавиться от истеричной бабы привычным способом. Жанну Яковлевну сталкивают под поезд. Но, слава богу, она остается жива. Я же тем временем добираюсь до Алжера Старгуева. Мужик не теряется и посылает настырную сестрицу по фальшивому адресу. Сначала Слава Сережа хочет проследить за наглой бабой, но, потеряв след, предпочитает удрать. Неизвестно, что он наплел своей сожительнице Ирочке, но парочка испарилась. Отлично выстроенная афера начинает разваливаться. Лида жива и приходит в себя. Пока Валерия раздумывает, как при помощи многорукого Коте избавиться от невестки окончательно, к ней на учебу является новая студентка трехгрошовой оперы. И это я. Я выслушала рассказ Артамоновой молча. Ощущение такое, будто сижу в бочке с дерьмом, и захотелось мне немедленно вымыться. Столько крови и несчастий из-за денег. Боже мой! И этой женщиной я восхищалась долгие годы, глядя на ее подтянутую фигуру и красивое лицо. В ее доме я проводила многие часы. Несколько раз Валерия выручала нас с Кириллом деньгами, забывая потом истребовать долг. Что же делать? По-хорошему следует позвонить Александру Михайловичу. Но в этой истории просто нет невиновных. Лидка с ее враньем и дочками от Косопузова, Андрюшка, запутавшийся в бабах, Вера, убившая Катю Малахову, и Валерия Петровна. И все из-за дурацких бумажек с водяными знаками. Матери Лиды, Зои Мягковой, обеспеченное положение и деньги достались в результате гадкого поступка. Ради собственного благополучия она бросила дочь, и эти же деньги чуть не сгубили Лиду. Да, судьба любит с нами пошутить. Жаль только Полю и Надю, пешек в этой отвратительной игре взрослых. И я сказала: «Велите вернуть Надю. Не знаю, где она». «Хорошо, хорошо», — поспешно согласилась Артамонова. «На днях привезут и Полю, и Надю». «Поля уже у меня», — сообщила я. Валерия Петровна чуть не лишилась чувств. «Как?» «Так», — подтвердила я. «Ее завтра доставят домой. Я в милицию не пойду и не расскажу никому обо всем, что узнала». Лера зарыдала в голос. Кажется, искренне. Хотя кто ее знает? Актрису. «Да, не расскажу», — продолжала я. «Но в дом к вам больше никогда не приду. И имейте в виду, если с девочками или с Лидой что-то случится, Вам надо теперь молиться, чтобы они были живы и здоровы, потому что вы на свободе только при этом условии. Кстати, Лида знает о наследстве. На деньги не рассчитывайте. А уж как станете жить дальше рядом с людьми, которых хотели убить, не знаю. Это ваша проблема. Я пошла к двери. «Даша!» — позвала Артамонова. «Что?» «Подскажи, как найти выход из этого положения?» Я пожала плечами. «Выход из безвыходного положения? Там же, где вход!» Эпилог. Утром я сначала отвезла девочек и Капу в Шереметьево. Посадив ее и Энн в самолет, доставила Полину домой и вручила Валерии Петровне. Вечером позвонил ликующий Андрей. «Дашка!» — кричал он. «Представляешь? Днем звонок! Мать открывает дверь, а на пороге Поля!» «Надо же!» — удивилась я. «А Надя?» «Звонил какой-то мужик и сказал, что завтра вернет». И в самом деле, на завтра Надюшка оказалась дома. Девочку предстоит теперь долго лечить. В отличие от Поли, на которой приключение почти не оставило следов, Надя после снотворных и побоев была в плохом состоянии. В результате такого обращения ребенок от шока потерял речь. Но сейчас все налаживается. Лида выздоравливает, и Надюша, дай бог, тоже поправится. Интересоваться у Александра Михайловича, поймал ли убийцу сестер Подушкиных, я боюсь. В ноябре, выполняя обещание, данное воспитательнице Маргарите Львовне, свозила мечтающую о Диснейленде девочку в Париж. По возвращении меня ждало известие. Валерия Петровна решила помыть окно на кухне, поскользнулась на мыльном подоконнике и упала вниз. Смерть наступила мгновенно. «И зачем она полезла мыть стекла?» — недоумевала Лидка. «Ведь всегда вызывали для этого женщин из фирмы. Тем более, что у нее давление, голова, небось, закружилась». Выслушав подругу и подумав, что из-за поездки в Диснейленд пропустила похороны и поминки, я села на кухне и закурила. Приближалась зима, на лужах появились первые ледяные корочки, и собаки с громким лаем. Но Лера уже не увидит снега. Она все-таки нашла выход из тупикового для нее положения. Выход на тот свет. Конец книги. Читала Маргарита Иванова.